Тимофей Большой. Травля. Акелла. Здорово, браконьер. Ты еще работаешь в зоопарке? Миша был из разряда тех автономных друзей, которые сами создают себе проблемы и сами их решают, наполняя свою жизнь и жизнь окружающих различными интересными событиями. У таких людей есть еще одна черта. Если они звонят, значит, им что-то от тебя надо, и они точно знают, что ты сможешь это сделать. «Привет, Миш. Да, все там же работаю. А ты куда пропал?» «Я ж машину разбил», — раздался из трубки бодрый голос. «В больнице валялся неделю. Короче, можешь свое ружье взять на ночь?» «Начинается. К такой просьбе я готов не был, хотя у меня был широкий набор вариантов. От вечеринки у бассейна с дельфинами до совместного раскуривания с орангутангом Кешей. Но оно вообще-то у директора под замком, и ампулы тоже все на учете». «Я тебе деньги за ампулы отдам. Они в свободном доступе продаются. Положишь потом их назад, никто не заметит. Ствол только нужен. И снайпер-профессионал, такой как ты». Про ампулы Миша уже пробил тему, подготовился заранее. Я мысленно вздохнул и сделал еще одну попытку отмазаться. «Да уж, два раза всего попал, уже снайпер. Что-то ты там мутишь явно незаконное, а я только свою разбитую жизнь по кускам собрал. Откажусь, пожалуй». Как я и думал, Миша тут же начал бомбардировку по всем фронтам. «Все законно. Надо сбежавшую собачку поймать и вернуть хозяину. Транквилизаторы — это так, для страховки просто. Скорее всего, даже стрелять не придется. Тем более это все не бесплатно. Выйдет по двадцатке на человека. За то, чтобы просто с нами в машине посидеть — это невиданная щедрость. Тем более ты на собаках собаку съел». Миша засмеялся своей же шутке. Отчасти это было правдой, только это была не собака, а волк. Как-то в марте один из уборщиков не закрыл клетку, и молодой волк с радостью этим воспользовался. Он просто вышел из калитки и пошел гулять среди ничего не подозревающих посетителей. Пройдя через турникеты скучающего в телефоне контролера, Акелла растворился в городских джунглях. Пропажу обнаружили только вечером, когда волчок не вышел из загона на кормежку. Администрация просмотрела видеозаписи с камер наблюдения, ужаснулась и стала думать, как бы вернуть беглеца, не привлекая при этом внимания различных штрафующих организаций. Решили подать объявление, мол, пропала редкая разновидность кавказской овчарки, просто немного выцвела на солнце. Волки, в принципе, безобидны, если их хорошо кормить и давать смотреть в сторону леса. И хитрость бы удалась, если бы не человеческий фактор в лице уборщицы бабы Вали, которая в этот момент стояла, прилипнув ухом, с другой стороны двери директорского кабинета с круглыми от ужаса глазами. Прошептав «Батюшки Светы», бабуля достала из кармана халата кнопочный телефон и, набрав дочу, закричала в трубку. «Нина, срочно беги, забирай Глебушку из садика! У нас сбежал волк!» И волна пошла, пошла волна. Через два часа весь город знал, что по улице бегает здоровенный клыкастый волчище, который по ночам выходит на кровавую охоту, оставляя к утру разодранные мусорные пакеты вокруг помоек и мертвых бомжей. Давит лапами голубей на дорогах, а школьников крадет и пожирает вместе с ранцами. Дети плакали и конкретно очковали сидеть на краю кроваток. Мамаши с кухонными ножами несли вахту под дверьми. Мужчины заряжали ружья картечью. Собаки лаяли. Начальник РОВД призывал всех к спокойствию. В общем, начиналась большая охота цивилизованных людей на зверя. Так как наш постоянный ветеринар с дрессировщиком ушли в очередной микрозапой, а я ходил в тир и даже имел разряд по стрельбе, то роль снайпера-транквилизатора отдали мне. Смеркалось. С директором мы кружили по городу, сканируя все злачные помойки. Забавно было наблюдать. На улице ни души, только машины медленно колесят по улицам с выставленными из окон стволами. Хотя один раз я видел, как перед нами через дорогу пробежал мужик с пакетами продуктов в одной руке и топором в другой. Забегу вперед и скажу, что Акеллу все-таки нашли и загнали в тупиковый двор. Мы успели подъехать как раз в тот момент, когда бешеные мамочки пытались броситься на ошалевшего от такого внимания волчонка и разорвать его голыми наманикюренными руками. Акелла очень нам обрадовался. Он поехал бы с нами и добровольно, но пришлось всадить ему одну ампулку, чтобы унять общественность. Потом меня показали по местным новостям, выставив героем и прилепив ярлык снайпера. Слыша бормотание друга в трубке, я делал нелегкий выбор. Пережить спокойно эту осень или вляпаться в очередное приключение с сомнительным финалом. Но, с другой стороны, я уже давно хотел съездить в Краснодар по одному очень личному делу. И пара лишних тысяч была бы совсем не лишними. Я ответил. «Ладно, но если придется грабить, убивать и насиловать, я сразу ухожу, деньги себе оставишь». «Убивать никого не придется. Насиловать по обоюдному согласию. Встречаемся на площади Ленина в 11 вечера». В районе сердца кольнуло, я тут же раскаялся в своем согласии на авантюру. Так как систему контроля доступа по картам устанавливал в зоопарке я, как и видеонаблюдение, войти после работы к директору в кабинет и взять ствол проблемы не составило. Поколебавшись немного, я взял сразу две пачки дротиков, замаскировав недостачу пустыми коробками. Зарядил баллон. В крайнем случае засажу пару шприцов Мише в задницу. План был прост. Беру ствол, творю добро, ночью возвращаю все на место, подтираю записи с камер и следы. Охрана знала, что я иногда ночую в зоопарке и пропускала просто так. Вуаля, я остаюсь при бабках и по-прежнему с гнилой репутацией честного человека. А дротики на самом деле не считали с той последней и единственной волчьей охоты. Лас-Вегас. Миша был похож на терминатора, у которого заклинило сервопривод. На его шее, блокируя движение головы, пристроился широкий медицинский воротник. Из-за него Миша наклонялся вперед-назад всем телом, при этом умудряясь болтать по телефону. «Святая эктоплазма! Мих, кто тебя обидел?» Он положил трубку и повернулся ко мне. «Это одна из причин, почему мы сейчас здесь». Друг умел создать интригу. «Ствол взял?» Я молча кивнул в сторону торчащего из рюкзака футляра. «Ну, говори, не томи. Сейчас я тебе кое-что покажу для начала. У тебя волосы на заднице зашевелятся». Миша включил смарт и дал мне в руки. Экран показывал кусок дороги, тротуар с киоском Еврошаурма и часть пешеходного перехода. В углу стояла дата трехнедельной давности. Время приближалось к полуночи. Судя по уровню шумов и черно-белому изображению, это была дешевая IP-камера. И я даже узнал место. Улица Гагарина. Примечательна она была тем, что после пиления казны администрации в бюджете почему-то осталось много денег, и решено было все-таки потратить их на благо города. Ударными темпами положили трехслойный суперасфальт, нарисовали разметку специальной стойкой краской, навтыкали столбов освещения и даже установили на единственном пешеходном переходе светофор. Правда, настроить не получилось, и он все время мигал желтым. Тут деньги закончились. Не хватило на электрический кабель для столбов и на лампы. По ночам лишь одинокий светофор озарял ритмичным желтым светом окрестности, за что и был назван Лас-Вегасом. Улица Гагарина, необычно прямая и длинная, находилась в вонючих трущобах или по-цивилизованному в спальном районе на окраине мегаполиса. По ночам местность вымирала, и эти две особенности породили третью. Теперь ночью тут гоняли в объезд центра четкие пацаны на прокачанных спорткарах разной степени убитости. Картинка на смартфоне замерла, и только меняющиеся секунды в углу придавали пейзажу драйва. «Ну, вижу ночь. Что дальше?» «Смотри, смотри, сейчас начнется трэш». И правда, в поле зрения камеры появилась собака. Она шла по тротуару к пешеходному переходу и остановилась прямо перед зеброй. Принюхалась, но осталось стоять на месте. Картинка была черно-белой, но я почему-то был уверен, что собака цветной и в жизни не была. Породу я определить не мог. Было в ней что-то от овчарки и от бульдога. Плотный торс, поросший длинной шерстью, длинный хвост и тупая морда с мощной челюстью. Пес все стоял у перехода, не двигаясь, изредка поводя носом. Я перемотал видеоклип чуть назад, потом еще раз. «Миха, я не понял. Как собака появилась? Вот улица пуста, и тут раз, из тени появляется собакин. Как будто запись обрезали». Миша встал рядом. «Смотри дальше». Прошло еще полминуты, и тут пес напрягся. попав в свет фар приближающегося автомобиля, выскочил на дорогу и ушел за край картинки. И почти сразу же в ларек с шаурмой на полной скорости въехал автомобиль. Удар был настолько сильным, что капот исчез внутри киоска, загнув стены из толстого металлического сайдинга. Что-то рвануло внутри, из-под рельставней повалил дым. Но это было еще не все. Из пробитой дыры торчали женские ноги. Одна была неестественно вывернута в колени. Осколки лобового стекла рассыпались по асфальту, словно алмазы, и блестели в свете мигающего фонаря. Девушку знатно если этот глагол вообще можно применять к девушкам. «Твою ж мать! Я вспомнил эту катастрофу! Как раз 3 недели тому назад дочка мэра...» Миша прервал меня. «Блин, смотри ты дальше, это еще не все!» Я уставился в телефон. Дым из киоска валил все сильней. Вдруг водительская дверь открылась. Из машины выпала еще одна девушка. Даже при таком качестве картинки было видно, что все лицо и руки залиты кровью. Она пыталась встать на ноги, когда со стороны дороги опять появился пес. Подбежав к потерпевшей, он повалил ее за шею и начал резко дергать, пытаясь оторвать голову. Волна отвращения накатила, но я все продолжал смотреть, как эта тварь терзает жертву. Поначалу девушка вяло сопротивлялась, но быстро затихла. Когда псина оставила труп в покое, сделала несколько шагов в тень киоска и пропала. Я вернул телефон Мише. Теперь понятно, куда собрался меня втянуть этот больной ублюдок. «Знаешь что? Иди-ка ты со своими деньгами!» Я развернулся, чтобы уйти, но Миха схватил за рукав. «Дай мне 5 минут, я тебе все объясню. Если ты уйдешь, то мне тоже конец. Пожалуйста!» Я остановился. Первый раз я услышал, как этот безбожник и манипулятор кого-то так умоляет. «У тебя есть 4,5». И Миша начал рассказывать. Скайлайн. «Помнишь, когда только делали эту дорогу, один алкаш сбил насмерть ребенка на Лас-Вегасе? Его еще хотели родственники выкрасть из КПЗ и линчевать. Была перестрелка, у них почти получилось. После этого поставили светофор. И все затихло на 2 месяца до аварии, когда около перехода разбился парень на мотоцикле. Через неделю там же перевернулась газель. Водитель не справился с управлением и погиб. Следующей ночью 4 на Subaru Forester влетели в дерево. Все погибли, одного нашли в крови за 5 метров, в кустах. Перелом шейных позвонков. Через 2 дня снова труп на мотоцикле. Потом единственный в городе Chevrolet Camaro стал железным гробом для 2 парней. 2 недели затишья, и наш одноклассник Петя Эквалайзер влетает в автобусную остановку на своем москвиче рядом с переходом. Перелом шейных позвонков. План по мертвецам перевыполнили этим летом на год вперед. Ты это все знаешь. Шумиху подняли тогда, понаставили знаков 40 километров, как будто у нас кто-то на них смотрит. Еще хотели на улице кладбище лежачих полицейских устроить. Мэр клялся, что покончит с напастью. Долгое время на переходе дежурил патруль, и вот наступил день города. Все гуляют, ДПСники отъехали по делам, и через 1,5 часа получили еще 2 трупа. Единственная дочь мэра Аня с подружкой на новом Мерсе. «Я после этого случая продал машину от греха подальше. Откуда у тебя эта запись?» Миша неопределенно отмахнулся. «Слушай дальше. Через неделю после Ани я ехал по этой улице ночью на своем скайлайне. Чуть превысил скорость, это само собой, но когда приближался к переходу, начал оттормаживать. Я реально очканул без видимых причин. Может быть, это меня и спасло? И вот приближается зебра, с обеих сторон ни души, еду посередине дороги на всякий случай, головой верчу по сторонам. Глянул прямо, собака дорогу перебегает. Секунду назад никого не было, и вдруг большая черная псина прямо перед капотом. Я по тормозам давил так, что педаль до земли достала. Руль вправо выкручиваю и понимаю, что лечу прямиком в столб. Перед тем, как врезаться, увидел, как собака остановилась и мне в глаза посмотрела. Мне так сразу грустно стало от этого взгляда. Дальше удар и темнота. Как в дешевых фильмах ужасов. Поддержал я диалог, но Миша не обратил внимания. Он смотрел куда-то в сторону, нехотя вспоминая подробности. Очнулся сидящим на полу. Голова на сидушке и вырванная баранка от руля в руках. Пробую пошевелиться, резкая боль в шее. пальцы еле как разжал. Пытаюсь телефон найти, он рядом с ручником лежал. В башке шум. Вдруг слышу, как кто-то на капот запрыгнул. Я сразу вспомнил про собаку. Вот в лобовом уши показались, нос. Собака башкой туда-сюда крутит, ищет меня. А взгляд у нее... Я сразу понял, что она пришла за мной. Я скрючился как мог. Вспомнил молитву, которую бабушка в детстве учить заставляла. Мозгом понимаю, что тут собака меня не достанет, а губы от страха трясутся и шепчут «Отче наш». Псина постояла на капоте, потом спрыгнула и стала ломиться в дверь. Когтями скоблит, ручку зацепила лапой, и дверь такая начинает медленно открываться. Я изнутри схватился за поручень, дверь захлопнул, заблокировал. Собака завыла, протяжно так. Вокруг машины бегает и воет. А я руками шарю по полу. Нашел телефон, вызвал скорую. Сам смотрю на пассажирскую дверь. От удара ее повело, и собака вцепилась в край пастью. Пытается дверь отогнуть, аж машина дергается. Это на видео она крупная, а в жизни просто мутант с огромной пастью. Внешний лист выдрала и начала дербанить обшивку. Я уже собирался помирать, но тут приехала скорая. Отвезли в больницу, обкололи, наложили шину. Компрессионный перелом. Хорошо, что хожу не под себя. Уверен. Я поморщился. От Миши реально пованивало. Мыться вообще неудобно. Любое резкое движение или нагибаюсь, когда голова кружится. Боюсь, что потеряю сознание, упаду в ванну и захлебнусь. В общем, пока в больнице валялся, приходили следаки по делу Ани вместе с мэром. Сергей Иванович постарел. На крепыша с предвыборных плакатов совсем не похож теперь. Меня спрашивали, что было, что видел. Я же единственный, кто за эти месяцы в живых остался. Про собаку я все рассказал. Они мне эту запись показали. А мэр говорит, этой собаке лично кишки выпущу, когда поймаю. Оставил свой номер. А потом ночью... Миша запнулся, словно хотел сказать лишнего, но вовремя остановился. «Что ночью?» «Ночью о тебе вспомнил. Позвонил Сергею Ивановичу, говорю, есть у меня хороший специалист по отлову собак». Я закрыл лицо ладонями. «Вот гондонево. Миша, ты во что меня втянул опять?» «Я пошел отсюда!» «Стой!» Друг вцепился в меня уже обеими руками и зашептал. «Люди умирают, и ты можешь остановить это!» Ты можешь сделать что-то по-настоящему серьезное в жизни, а не в своих компьютерных играх, в которые ты по ночам шпилишь. И про деньги. Я тебя немного обманул. Иваныч сказал, любая сумма не проблема. По сотне на человека? Легко. Возьмешь отпуск и поедешь в Краснодар героем. Хочешь, чтобы Настя к тебе вернулась? После того, как узнает все, приползет на коленях и будет прощение высасывать. Поверь. Только на тебя вся надежда. Помоги мне, и я тебя больше ни о чем просить не буду. Обещаю. В этот момент я ненавидел этого худого, высокого, изворотливого, сука, как налим дружка. Точно так же я его ненавидел, когда его перевели в наш 5-й класс и посадили за мою парту. А на перемене он повел меня в туалет показать, как делать дымовуху из теннисных шариков. Нас поймали. Тогда синяк от ремня на заднице заживал неделю. А потом этот засранец где-то достал карбид, и я стоял на стрёме, пока он смывал его в том же туалете. Нам опять влетело. Каждый раз я клялся больше с этим мудаком дел не иметь. И каждый раз он каким-то образом подбирал нужные слова и уговаривал на очередное безнадежное дело. А еще у него всегда была своя выгода, и мне было интересно, что же на самом деле ему нужно. Это... «Последний раз, и ты мне будешь должен». «Я так понял, мы будем сидеть в засаде и караулить этого пса. А если он не придет сегодня?» «Придет. Мы будем ловить на живца». Миха показал жестом в сторону парковки. «А вот и он». «Живец». Я обернулся и понял, что мы обречены. К нам приближался здоровый мужик. На костылях. С гипсом на левой ноге. Я посмотрел на Мишу. Он сильно не разгонится. Надо было инвалида-колясочника в долю брать. Не волнуйся, я все продумал. Ну еще бы. Наверное, сам ему ногу и сломал. Все согласно плану. Ребята, привет. Наш третий компаньон доковылял наконец-то до нас и протянул руку. Добрыня. Он еще и Добрыня. Никитич? Рефлекторно спросил я и немного смутился. Здоровяк улыбнулся. «Не, Петрович, но шутка зачет». Ограничились рукопожатием без поцелуев. Я представился. «Очень приятно», — продолжил здоровяк. «А я вот за колой ходил. Хотел чипсов взять, а со сметаной не было. Пришлось через квартал идти в супермаркет. Погода просто супер. Вечер дивный. Ваню встретил, помнишь, который коноплю выращивал на балконе под видом помидорной рассады, а потом оказалось, что это не конопля, а реально помидоры. У него жена на 8-м месяце послала его за каперсами». Пока Добрыня рассказывал эту душещипательную историю, я рассмотрел его получше. Бывает, некоторым людям идет строгий деловой костюм. Кому-то форма ОМОНовца с балаклавой, кому-то сандалии на черные носки. Добрыне Петровичу очень шла борода на добродушном лице, толстый живот, выпирающий из-под майки с изображением миньона и имя. Он был бы похож на богатыря со знаменитой картины Васнецова, если бы не по-гусарски загнутые вверх пушистые усы. Такой крепенький боевой гном-переросток. Как оказалось, он действительно принимал участие в различных ролевых играх и был королем гномов Драндуилом, или как-то так. «Добрыня, что с ногой? Собака покусала?» – тактично намекнул я. Богатырь засмеялся. «Не, это я позавчера впервые на скалодром ездил. Нечаянно вырвал со стены зацеп вместе с анкером и неудачно приземлился. Инструктора сказали, что больше меня не пустят. А меня еще такой мальчик щуплый страховал, так вообще взлетел на веревке под потолок». «Ладно, в машине расскажешь», — прервал друга Михаил. «Пора ехать, полночь уже скоро». Добрыня улыбнулся. Вообще он не переставал это делать и широким жестом показал на припаркованную рядом с нами легковушку. Судя по классическим прямоугольным элементам кузова, это был старинный Nissan Bluebird середины прошлого века. «Тогда милости прошу, господа, в мой дилижанс». Миша пристроился на переднем сиденье. Я открыл пассажирскую дверь, и мне под ноги выпала коробка с петардами «Русский фейерверк». Сзади салон был под завязку забит ракетами и хлопушками. «Новый год же только через 3 месяца». «А, возьми себе пару коробок на колени. Это мне брат отдал просрочку по дешевке. Не успел домой завести. Пригодится». «Ага, пригодится, как ботинок ягодицы», — подумал я, устраиваясь сзади. Стволы костыли пришлось отдать Михе, пачки дротиков рассовал по карманам. Банда коллег двинулась на ночную охоту. Ловушка. Совсем стемнело. На переходе Лас-Вегаса по-прежнему мигал одноглазый светофор. Киоск восстановили и вкопали перед углом здоровенный кусок швеллера. Мертвую тишину вокруг нарушало лишь урчание двигателя гроболета. Первым заговорил Миша. «Какова дальность стрельбы?» «Эффективная дистанция всего от 5 до 10 метров. Дальше разброс слишком широк». «Отлично. Мы с тобой прячемся в палисаднике и ждем, а Добрыня разгоняется на тачке и имитирует лихого стритрейсера. Как только появляется собака, валим ее, связываем, кидаем добычу в багажник и отвозим Иванычу на дачу. Забираем гонорар и разбегаемся». План был изумителен в своей простоте. «А если я не успею выстрелить, и она полезет под колеса?» – спросил я. Богатырь опередил Мишу. «Тогда я тараню собаку ко всем чертям. У меня сын растет, и пока тварь не будет мертва, я его из дома не выпущу. Потом буду плакать, сразу предупреждаю. Я собачек очень не люблю давить». «Тачку не жалко?» — хотел спросить я, потом покосился на машину смерти и передумал. Пока автомобиль новый, хозяин трясется над ним, полирует, покрывает жидким стеклом, затирает царапины. Но как только число вмятин на кузове превышает определенное количество, становится уже как-то пофиг. Парковался и помял дверь, через 2 дня забыл, с какой стороны. Судя по состоянию кузова Добрыниной ласточки, она с боем прорывалась по городским дорогам. Если он собьет эту тварь и будет месяц катать ее на капоте, никто даже не заметит. «Все!» – скомандовал Миша. «За дело!» Перешагнув низкий заборчик, мы сели за кустами шиповника. Листья давно облетели, и укрытие было сомнительным, но я и не рассчитывал на успех. Добрыня уехал на стартовую точку, я стал расчехляться. Миша сканировал местность на предмет цели. «Это же пейнтбольное ружье», — догадался он. «Ага». Я достал начатую коробку дротиков и зарядил один. Это пейнтбольный маркер, немного доработанный нашими российскими умельцами под дротики и с прилепленным коллиматорным прицелом. Какая-то фирма под Питером их производит. Называется «Санитар». Заряжается от углекислотного огнетушителя через переходник. Ультрабюджетная пушка, любимица ветеринаров-нищебродов и докхантеров. Единственный недостаток – очередями не пострелять. Тем временем раздался гул приближающегося автомобиля. Мы притаились за кустами. Выставив ружье сквозь просвет, я ждал, положив палец на спусковой крючок. Ближе, еще ближе. Сейчас будет жарко. Блюбёрд пролетел светофор и, проехав метров 20, остановился. Собаки не было. Добрыня опустил окно и посмотрел на Мишу. Тот задумчиво чесал шею под воротником. «Какая скорость была?» «В пределах разрешенного, чуть за 80». «Мало. Топи соточку. Собака нападала в тот момент, когда жертва уже не могла среагировать вовремя». Пилот развернулся и поехал на исходную. Ночью резко похолодало, и ноги начали подмерзать. «Как думаешь, почему пес нападает именно здесь?» Миша ответил не сразу. «Когда я лежал в больнице, размышлял над этим. Может быть, она мстит таким образом за сбитых на этом перекрестке щенят, но, скорее всего, ей просто нравится убивать». Добрыня приближался. Судя по реву мотора, в этот раз он разгонял капсулу смерти до сверхзвуковой скорости. Я напрягся, палец на крючке дрожал. 3, 2, 1. Машина пролетела мимо, и я вздохнул с облегчением. Миха шепотом матюкнулся, вылез из кустов и пошел навстречу подъезжающему живцу. «Кажется, в машине не хватает меня. Попробуем последний раз. Если нет, то и фиг с ним». Друзья уехали на очередной разгонный маневр, оставив меня наедине с гнетущей тишиной. Сидеть на корточках было неудобно. Я сгреб более-менее сухой листвы и опустил одно колено, прям как заправский стрелок. На переходе по-прежнему не было ни собак, ни других млекопитающих. Я, не отрываясь, смотрел в сторону Лас-Вегаса и очень надеялся, что сейчас друзья пронесутся мимо без происшествий, и мы все рванем греться в какой-нибудь бар, а наутро забудем все как страшный сон. Вот уже раздалось рычание двигателя. В голове мелькнула дурацкая мысль. Если парни врежутся в столб и тачка, забитая петардами, загорится, это будет лучший фейерверк в моей жизни. Двигатель рычал как-то необычно. Вдруг я мгновенно покрылся липким противным потом. Это был не двигатель. Нечто стояло прямо за моей спиной. Если бы я был девушкой, я бы умер от страха, а так просто обосрался. Конечно, в переносном смысле. Руки дрожали, рычание стало громче и настойчивей. Одно резкое движение, и мою шею сломают мощные челюсти. Я вспомнил, как много лет назад в кинотеатрах крутили фильм по поводу смерти Майкла Джексона. Назывался он «Вот и все». Я втянул носом убегающую соплю и крепче сжал маркер. Шансы выжить есть всегда. Вот если я сейчас быстро повернусь и попаду собаке точно в глаз, то, может быть, выиграю немного времени. И, может быть, даже выживу. Больше тянуть было невыносимо. Я резко повернулся и нажал курок. Дротик улетел в пустоту. На миг меня ослепило фарами летящего по дороге болида. Мимо с ревом пролетел «Блюбёрд». Почти сразу раздался визг тормозов и глухой удар. Я вздрогнул и повернулся. Прочертив от пешеходного перехода тормозной путь метров в 7, стояла наша тачка «Живец». От удара капот открылся, в лучах фар клубилась пыль. Начиная с этого момента, последующие 5 минут моей жизни выпали из реальности. Я как будто попал на съемки малобюджетного ужастика и наблюдал за процессом из толпы зевак. Вот я стою с разинутым ртом и смотрю, как двери некромобиля открываются. Вылезает Миша. Добрыня зацепился гипсом за педали и замешкался. Миша обходит машину. Она стоит ко мне задом, светя единственным целым габаритом. Я вижу, как мой друг нагибается, рассматривает что-то перед машиной, потом поворачивается ко мне и вытягивает руку с развернутым вниз большим пальцем. В этот момент из-под капота на него прыгает здоровенный черный пес, хватает Мишу за горло и валит на землю. Господи, вживую он просто громаден. Как будто взяли несколько качков, слепили из них собаку и натянули сверху шубу. Тварь, сжав челюсти на шейном воротнике, рычит и мотает смертника, словно тряпку, а Миша руками пытается отодвинуть адскую тварь. В это время я трясущимися руками достаю коробку дротиков. Они рассыпаются по земле, но я успеваю схватить несколько шприцов и начинаю пытаться зарядить маркер. Добрыня уже выполз из машины и хромает к месту кровавой бойни. Вот он уже рядом, замахивается костылем и с разворота наносит мощный удар по мускулистой туше. Костыль разлетается на куски. От страшного удара тварь разжимает челюсть и падает на бок, но тут же вскакивает и бросается на Добрыню. Тот успевает развернуться и хромает, что было сил, в противоположную сторону. Я, наконец, досылаю дротик в патронник, время ускоряется, я поднимаю маркер и кричу ему: «Беги!» Добрыня покрывал расстояние гигантскими прыжками, но от исчадия ада было не уйти никому. Собака прыгнула и схватила его за здоровую ногу, повалила на асфальт. Я выстрелил. «Есть! Прямо в живот!» Но тварь не обратила на укол внимания. Она лишь перехватила ногу поудобней и дернула ее, пытаясь оторвать. Добрыня кричал и бил обломком костыля по морде псины. Я стрелял снова и снова. Собака сжала челюсть. Раздался тошнотворный хруст ломающейся кости. Добрыня закричал и обмяк. Я выстрелил еще раз и попал в шею. Видимо, задел какой-то нерв, потому что псина заскулила, выпустила добычу и ринулась в мою сторону. Вот и все. Я выскочил из кустов, как из катапульты, и стартанул по дороге. Собака была быстрее, я слышал, как цокают ее когти по асфальту все ближе и ближе. Доза адреналина, превратившая меня в спринтера, отпускала. Я начал задыхаться. Мысли в голове прыгали в такт бегу. Время действия препарата от 3 до 5 минут. Я засадил 4 или 5. Дротиков по 9 граммов. На такую тушу... Факин Элвис, я не уйду! Правое бедро пронзила резкая боль судороги. Я чуть не упал, но вовремя собрался и поскакал дальше. Псина была совсем рядом. Твою ж мать, как хотелось жить! Я подбежал к припаркованному вдоль дороги грузовичку. Оттолкнувшись от бампера, я ухватился свободной рукой за поручень и закинул себя на крышу. И успел вовремя. Собака со всего размаху врезалась в кузов и с рычанием стала прыгать, скобля когтистыми лапами по дверцам. Я перевел дыхание. Все мышцы болели после такого внезапного паркура. «Если тварь догадается обойти машину, а судя по последним событиям, она догадается уже скоро, то без труда залезет по кабине на крышу, и тогда я трупак». Я полез в карман за второй пачкой дротиков и замер. Пачки не было. Наверное, выпало во время бега. Собака, которая бесновалась внизу, резко успокоилась и пошла в обход. «Вот и все. Сейчас меня будут убивать». Взявшись двумя руками за ствол маркера, имитируя дубину, я ждал развязки. Как вдруг мимо грузовика со свистом пролетел огненный шар и взорвался снопом красных искр. Еще один заряд чуть не попал в собаку. Тварь успела в последний момент отпрыгнуть в сторону. Я обернулся назад. По дороге шел восставший из ада Миша. В обеих руках он держал по связке фейерверков. Они разгорались все сильнее и разлетались по всей дороге огненным веером смерти. Я стоял на крыше, опустив ствол, и смотрел на эпичное зрелище. Сквозь дым шагал ангел возмездия, стреляя из обеих рук очередями. Поливая землю огнем, он кричал: «Сдохни, падаль, сдохни!» Грохот взрывов слился в один сплошной гул. Сквозь яркие вспышки я разглядел, как чертова тварь бежала по крутой дуге, заходя Миша с фланга. Ее зацепило несколько ракет. Одна взорвалась у самой морды. Тварь завыла, ослепленная вспышкой, и бежала уже вслепую, чисто по приборам. В этот момент наконец-то подействовал транквилизатор. Прыжки пса стали не такими резкими. Фейерверк дал последний залп, и Миша, отбросив пустые трубки, ждал приближения врага. Дым стоял плотной стеной, но я видел, как черное пятно упорно двигается к Мише, замедляясь все больше. Ей оставалось 2 метра, когда собака замерла и повалилась на асфальт. Я слез с грузовика и подбежал к неподвижной собаке. Морда была обожжена, черная жесткая шерсть на теле в нескольких местах дымилась. Аппетитно пахло шашлычком. Я вспомнил, что не ужинал. Присев, я положил руку собаке на грудь. Она еле поднималась. Тварь была жива, просто спала от гигантской дозы снотворного. Миша достал телефон. «Алло, скорая? На Гагарина 26 человека сбили на переходе». «Да, на Лас-Вегасе. Приезжайте быстрей». Я смотрел на Михаила. Шейный воротник был разорван почти полностью. Лицо все исцарапано и помято. Если бы не Добрыня, Миша бы уже варился в адском котле с Гитлером и нашей училкой по литературе. «Петрович жив?» «Когда я уходил от машины, Добрыня двигался и стонал. Но кровище там пипец». «Как сам?» «Обалденно! Только башка трещит и дышать трудно. Наверное, пересмотрел салюта». Я огляделся. Во многих окнах горел свет. Уверен, что сегодня же ночью на Ютубе появятся десятки видеоклипов с названием «Жесть! Выродки сатаны устроили шабаш в ночь на Хэллоуин». Надо было уходить под прикрытием дыма, пока его не разогнал внезапно поднявшийся ветер. На всякий случай я накинул капюшон на голову, и мы потащили трофей до машины. Добрыня лежал в луже собственной крови. Он был бледен, но жив. Борода промокла от слез. Левая штанина ниже колена была разодрана, из прорехи торчал обломок желтой кости. К горлу подкатил ком. Стараясь не смотреть на обломок, я снял ремень и перетянул ногу выше колена. Закинув собачью тушу в багажник, Миша отогнал тачку подальше, а я, как самый представительный и чистый, остался ждать скорую. Аптечки в машине не оказалось, и все, что я мог предложить Добрыне, это дыхание рот в рот, но пациент категорически отказался от процедуры. Карета скорой помощи приехала на удивление быстро. Я старательно косил под дурачка. Мол, шел домой от друга, увидел человека, вызвал скорую. Слышал ли я выстрелы? Нет, я от рождения полностью глухой. Добрыню забрали санитары, а мы поехали в дачный поселок. Хотелось поскорее избавиться от опасного груза. Сергей Иванович и пара его подручных стояли у открытого багажника. Мы терлись рядом. «Это она?» – спросил Иваныч бесцветным голосом. Миша попытался кивнуть, но скривился от боли. 100%. Она живая, но спит. Устала». Мэр не отреагировал на шутку, лишь кивнул своим людям. Помощники, вытащив тушу, поволокли ее в сарай, где горел свет и раздавались резкие звуки заточного станка. Кто-то готовил инструменты перед операцией «Кишковорот». Иваныч взял из руки третьего помощника пухлый бумажный пакет размером со среднюю бандероль и, не глядя, протянул Мише. «Надеюсь, ты и твой друг сразу забудете все, что было». «Ничего не было, а деньги мы нашли в кустах». «Молодец. Валите отсюда». Назад ехали в полной тишине. Говорить не хотелось. Я тупо смотрел в темноту окна и офигевал от таких приключений. Завезли ствол в зоопарк. Я потер записи. Уже подъезжая к моему дому, Миша спросил. «Как думаешь, это конец?» Если честно, я все еще был в шоке и вообще не хотел думать. Но на сердце было тяжело. Слишком все походило на дурацкий фильм ужасов, чтобы просто объяснить происходящее собачьим безумием. «Если уж параноить по полной, то у этой собаки может быть хозяин». Открыв дверь квартиры, я кинул рюкзак со своей долей на трюмо, снял кеды и, не раздеваясь, рухнул на диван. Сон не приходил. Меня колбасило от разных образов, крутящихся в голове. Черные собаки, трупы, ручьи крови. Я вздрагивал от малейшего шороха. Мне казалось, что за входной дверью сидит черная собака с обгоревшей мордой и терпеливо ждет. Она была вся в крови. Но это была не ее кровь. Вдруг дверь щелчком открывается. Я слышу это, но не могу пошевелиться. Собака заходит в квартиру. Мокрые от крови лапы шлепают по линолеуму. Тварь подносит морду к моему лицу и рычит, обнажив клыки. Рассказ Добрыни. Я проснулся в холодном поту от собственного крика. Слава богу, это был всего лишь кошмар. Меня колбасило после бессонной ночи. Изображение было зернистым, резкость в полумраке почти не наводилась. Я встал и поплелся в ванну. душ взбодрил меня ровно настолько, чтобы хватило сил приготовить холостяцкую яичницу номер 2, 3 яйца с помидором и сварить кофе. Воткнув в телевизор, я вяло ковырял в сковородке и пытался отогнать обрывки вчерашней ночи, как вдруг зазвонил телефон. Это был всадник апокалипсиса с переломанной шеей, и у меня вновь закололо сердце. «Привет, санитар. Что делаешь?» «Занимаюсь самообразованием. По Первому каналу Елена Малышева учит, как правильно подмывать маленьких девочек. Очень интересно». «Тебе пора уже на взрослых девушек переходить, грязный педофил. Поехали Добрыню проведаем. Надо ему шевелюшки завести. Он вчера еще телефон в машине забыл. И тачку надо у больницы припарковать. Его жена после смены заедет и заберет его домой». «Мих, я вчера тебе сказал, что это был последний раз. Больше не звони мне. А если увижу, что ты в зоопарке трешься, натравлю Акелу. Пока». «Стой! Я бы не звонил, но жена его очень волнуется. Говорит, он там плачет и бредит про какую-то собаку. Просит, чтобы ему привезли огнемет. А мне одному очкову на улицу выходить». Тут он был прав. Вчера мы победили, однако страх сжал холодной рукой мои гонады и до сих пор не отпустил. Неужели правда будет продолжение? «Ладно, подъезжай». Я быстро доел остатки чемпионского завтрака и пошел искать чистые носки. Когда мы вошли в палату, Добрыня, зажав подмышкой левой руки костыль, правой рукой с помощью канцелярского ножа выстругивал из него метательное копье. Травматологи постарались на славу. Теперь обе ноги и левая рука Петровича были загипсованы, как говорится, по самый корешок. Увидев нас, Добрыня отложил поделку и заплакал. «Ребята, как хорошо, что вы приехали, я чуть не умер!» Гигант протягивал к нам единственную целую конечность и рыдал навзрыд. Миша подошел к нему и погладил по голове. «Ну, все, все, хороший мальчик, хороший, все закончилось!» Добрыня всхлипнул. «Да нифига не закончилось. Эта собака вчера приходила, пыталась убить меня. Как я оказался в больнице, помню смутно. Постоянно терял сознание. А когда открывал глаза, видел то плывущие по потолку лампы, то мужиков в повязках. Потом уже от врача узнал, что потерял много крови. Если бы еще минут 10 провалялся на дороге, уже бы не откачали. Сделали рентген, зашили, наложили гипс и отправили в палату. Ночью я проснулся от боли в груди. Меня штормит, комната плывет перед глазами. Пошевелиться не могу. Лежу, пытаюсь заземлиться о железную спинку. Ни часов, ни телефона. В палате больше никого нет. Стекло в двери матовое, ни хрена не видать. И тут слышу из коридора звуки такие. Цок-цок-цок. Потом тишина, потом опять. Цок-цок-цок. Как будто медсестра на каблуках идет и останавливается перед каждой палатой. Вот уже к моей палате подходит. Тут я понял, что это не медсестра и даже не человек. В коридоре ночники горят, и я вижу, тень легла на стекло. Прищурился и пророс. Собака! Та самая с Лас-Вегаса! Я думаю, как хорошо, что дверь наружу открывается и доводчик стоит. Она голову опустила и давай принюхиваться через щель у порога. Потом зарычала и стала лапой по ручке бить, типа открыть пытается». Я никогда так громко не орал. Ноги не работают, из оружия только утка под кроватью. Я «давай метаться», брякнулся на пол, да неудачно. Перелом лучевой кости. От боли стал орать еще громче, ору и ползу. Наконец добрался до двери, ручку еле как схватил и держу, чтобы не дергалась. Собака меня почуяла, давай на дверь бросаться. Стекло лопнуло, и в этот момент в коридоре включился свет. Тень исчезла. Прибежали медсестра с хирургом. Я смотрю, на ней лифчика нет, халат только и растрепанная вся. А сиськи такие отличные. Походу, они в коморке трахались и нифига не слышали. Я им говорю, меня собака убить хочет. Они почему-то не поверили. Сказали, это от анестезии, такой побочный эффект. И я больнице теперь должен за порчу имущества. Пока мне руку мотали, я медсестру уговорил со мной посидеть до утра. Жене позвонил, она на дежурстве и вырваться не может. Отрубился только под утро. Мне страшно, пипец. Мы же замочили тварь, правда? Миша стоял с бледным лицом. Он явно что-то скрыл от нас, и я уже начинал догадываться, что именно. Я ответил за него. Мы не видели, как казнили собаку, ну поверь, она в надежных руках. Михаил протянул Добрыне черный пакет. Вот твоя доля. Получилось больше, чем рассчитывали. И кое-какие гостинцы, апельсинки, пиво, охотничий нож. Выздоравливай, все будет хорошо». Мы вышли на улицу. Этот вопрос у меня зрел уже давно. «Мих, ты когда в больнице лежал со своей шеей, к тебе собака тоже приходила?» Он собирался с духом, потом сказал. «Приходила. Каждую ночь, пока лежал там. Только мне повезло. Руки-ноги были целы, и дверь открывалась внутрь. Я подпирал дверь стулом и чертил мелом круг вокруг кровати. Когда меня выписали, собака стала караулить меня возле дома. Я видел ее несколько раз. На работе взял больничный, выходил из дома ненадолго. Скажи честно, твоя блистательная речь про спасение жителей, про героизм, про надежду только на меня, это ты меня разводил, как обычно? А на самом деле боялся за свою шкуру?» Миша молчал. «Миша, ты супермудак!» Миша молчал. «С чего ты вообще взял, что собака только одна?» Миша молчал, но было видно, он что-то скрывает. «Мы не знали, что сделал с собакой Сергей Иванович. Но она на улице уже не появится, в этом можно было не сомневаться. Значит, есть еще одна псина, а может и целая стая. Значит, вчера ночью в палисаднике мне не показалось. Если убийство продолжится, Мишу найдут и вырежут селезенку в том же дачном сарайчике за то, что попытался обмануть главу города. Мне, возможно, тоже что-то вырежут, что-нибудь ненужное, например, мозг. Ты так и будешь молчать всю жизнь? Как тебе что-то нужно, так рот не заткнешь. Ну давай, фонтанируй идеями. Как нам выбраться из этого дерьма?» Я думал, у псевдодруга навсегда отнялся голос, но он ответил. «Я не знал, что все настолько серьезно. Может, я и виноват, но назад пути нет. Надо действовать по обстоятельствам. Ты хотел к Насте в Краснодар ехать. Собирай вещи, а я останусь. Это мой крест, и я должен нести его до конца». И тяжело вздохнул. Это был один из его любимых приемов – давить на жалость. Но в этот раз я собрал остатки воли и мысленно послал его в жопу, а вслух сказал. «Все верно. Неси крест, а я пошел». Я зачем-то посмотрел направо. Лучше бы я этого не делал. Толкнул Миху в бок. Тот повернулся всем телом и вздрогнул. Хирургический корпус представлял собой П-образное здание с главным входом по центру и парковкой для автомобилей скорой помощи внутри двора. Вокруг корпуса шла широкая бетонированная дорожка с бетонными клумбами в виде чаш по обеим сторонам. В теплое время суток по этой дорожке прогуливались поломанные пациенты. На повороте, где дорожка огибала здание, из-за клумбы на нас смотрела большая черная собака. Может, мне показалось перепугу, но морда, вся в запекшейся крови, была обожжена. В Краснодар захотелось так сильно, что я решил лететь сегодня же. Такси везло меня в аэропорт под веселую песню про кольцо на пальчик. Взяв отпуск за свой счет, я купил билет на вечерний рейс, собрал небогатые пожитки и заехал к родителям в гости попрощаться. Как говорил Уинстон Черчилль, строить дальновидные планы недальновидно. Поэтому Насте я решил устроить сюрприз. Или она мне. Песня внезапно прервалась на припеве, и по радио начался блок местных новостей. Диктор взволнованным голосом вещал. «Сегодня мэр города Сергей Иванович Терещенко был найден мертвым в своем загородном доме. Он скончался от множественных ран на теле. Вместе с ним были найдены изуродованные тела нескольких человек. По предварительным данным, на территорию проник раненый медведь. Следственным комитетом города Москвы направлена специальная комиссия для расследования происшествия». «Ничего себе!» – удивился водитель. «А я не удивился».